Как сообщает южнокорейская интернетовская газета «Тунгиль Ньюс», 4 июня на площади у ворот Кангфа в Сеуле состоялся траурный митинг в память тех, кто погиб в борьбе за нацию и демократию. Представители разных организаций раскритиковали власть Пак Кын Хе за то, что она беспощадно попирает дух патриотов, которые боролись за то, чтобы построить новый строй. «Корни такой диктатуры должны быть искоренены», подчеркнули они.